отправив снова катер в Гибралтар с пакетом для губернатора, в котором в издевательски вежливых выражениях говорил о невозможности снять команды с Нельсона и Родни с целью превратить их в пародию на морскую пехоту, к тому же, не имеющую оружия. Невилл Сифрид занялся тем, что было в его силах. Нужно было срочно подготовить линкоры к длительному переходу в условиях штормовой осенней Атлантики, а для этого требовалось хотя бы восстановить управление из рубки. Про уничтоженные радары, компасы и прочие приборы речь не шла. Компасы есть и запасные, а без радаров и радиостанций дойдут, не заблудится. Тем более, линкоры пойдут в сопровождении эсминцев и этого чемодана без ручки, авианосца «Фьюриес», который будет хотя бы своим видом противника отпугивать. Ведь немцы в самых радужных мечтах не могут предположить, что на авианосце в настоящий момент нет ни одного самолета. Сэр Клайв Джерард Ли делал все выгреб, чтоб ему пусто было, и чего добился. Русские эти «Харрикейны» прихлопнули, даже не напрягаясь и не отвлекаясь от выполнения основной задачи. Вот как с собой обоз из транспортов тащить, и москитную флотилию из тральщиков и катеров, это вопрос. Тихоходные транспорты свяжут линкоры по рукам и ногам. Возможно, придется им идти самостоятельно. Дать обозу в качестве эскорта пару эсминцев и всю москитную флотилию, и пусть ползут, как смогут. От субмарин в любом случае отобьются. А крупных немецких кораблей в Атлантике сейчас вроде бы нет, а на подходе к каналу их встретит. Сейчас же надо поторапливаться, ибо неизвестно, когда французы пожалуют, и сколько еще испанцы будут терпеть такое безобразие. Передав приказ стоявшим на рейде Альхисераса транспортом и москитной флотилии быть готовыми к переходу в Англию, а эсминцам в проливе следить за противником, адмирал занялся поврежденными линкорами, ибо ничего другого ему более не оставалось. То, что неприятности не закончились, стало ясно, когда на востоке забрезжил рассвет и с эсминцев, патрулирующих подходы к Гибралтару, доложили о появлении французского флота. Французы шли не торопясь, подстраиваясь под тихоходные транспорты. Поравнявшись с кораблями русских, пошли дальше вместе. Правда, русский авианосец вперед не лез, а остался с эскортом позади французов. Но вот его самолеты в количестве двух пар снова поднялись в воздух и с ревом пронеслись над Гибралтаром и рейдом Альхисераса на большой высоте и на огромной, немыслимой скорости, недоступной ни Харрикейнам, ни Спитфайрам. После этого повернули на юг, прошли над дежурившими в проливе английскими эсминцами и направились обратно к авианосцу. У экипажа эсминцев хватило ума не открывать зенитный огонь. Демонстрация возможностей оказалась очень доходчивой. Передав приказ на эсминцы не вступать в бой с противником, а только наблюдать, и в случае опасности отходить, адмирал стал ждать дальнейшего развития событий, ибо от него лично, и от оставшихся в его распоряжении кораблей, уже НИЧЕГА не зависело. Первыми удрали тральщики и катера, которые всю ночь провели возле Куин Элизабет и Ревенш. Видя накатывающуюся на них со стороны Средиземного моря армаду, эти небольшие кораблики сочли за благо убраться по добру, по здорову, пока не стало слишком поздно. За ними последовали эсминцы, но пошли не к рейду Альхисераса, а просто отошли чуть западнее Гибралтара, не приближаясь слишком близко к испанскому берегу. И вот из-за мыса показались передовые французские эсминцы и крейсера. По-хозяйски расположившись на рейде Гибралтара, они навели свои орудия на английские транспорты, стоявшие на рейде Альхисераса, но огня не открывали. Скорее всего, французы знали о плачевном состоянии Нельсона и Родне, поскольку совершенно их не опасались. За легкими крейсерами и эсминцами появились три французских линкора – «Дюнкерк», «Страсбург» и «Прованс», а также тяжелый крейсер «Алжир». Эти на рейд заходить не стали, а остались в проливе в окружении эсминцев и лидеров. И наконец-то появился обоз из транспортов, которые не стали задерживаться на рейде, а сразу начали заходить в акваторию порта. Но перед этим в воздухе снова появились русские самолеты, а также геликоптеры, которые зависли в воздухе, и в следующее мгновение от них к земле понеслись реактивные снаряды. С того места, где стоял Нельсон, было хорошо видно, как территория порта покрылась цепью взрывов. Поскольку второй вылет ночных охотников проходил в светлое время суток, полковник Романенко предупредил своих подчиненных, чтобы не лезли на рожон и глядели в оба, а то, как бы не нарваться на случайно уцелевшую зенитку. Огонь стрелкового оружия был не страшен для бронированных вертолетов, но вот поймать шальной зенитный снаряд очень не хотелось. Именно поэтому перед вылетом все экипажи ночных охотников самым внимательным образом ознакомились с видеозаписями, сделанными беспилотниками после третьего авианалета. Сами беспилотники пришлось увести незадолго до рассвета, чтобы не показывать свои возможности противнику, поэтому пришлось знакомиться с предстоящим районом полетов не в режиме реального времени, а в записи. Правда, ситуация сложилась вполне благоприятная. Вся артиллерия Гибралтара, какую только удалось обнаружить, была уничтожена. Уничтожен также аэродром со всеми находящимися там харрикинами. Порт и город не пострадали. Что еще удивило Романенко и всех, кто смотрел видеозаписи авиаразведки, Гибралтар фактически не имел хорошо укрепленных оборонительных позиций со стороны моря. То, что англичане попытались возвести на скорую руку после получения информации о предстоящей высадке десанта, на серьезную эшелонированную оборону совершенно не тянуло. Зато со стороны суши такая оборона была, и прорваться на скалу через перешеек, соединяющий ее с территорией Испании, было очень сложно. Это говорило о том, что в Лондоне до сих пор даже не допускали мысли, что кто-то осмелится напасть на Гибралтар с моря, и теперь такой просчет вышел боком. Разнести эти наспех возведенные укрепления в южной части полуострова не представляло особого труда, но не это было самое важное в записях. Удалось обнаружить перемещение отдельных групп людей в направлении перешейка, то есть население Гибралтара уже не верило в возможность его удержать, и пока тихо, пыталось удрать в Испанию. Причем чем ближе к утру, тем многочисленнее делался этот поток. На границе с Испанией никаких эксцессов отмечено не было. Испанцы не препятствовали проходу беженцев. Но все равно какие-то силы у англичан оставались, и было замечено появление людей на позициях, особенно в районе порта, который был наиболее удобен для высадки, и не пострадал при бомбежке. Просмотрев все записи, сделанные из разных точек, Романенко снова подошел к макету скалы, сделанному заранее народными умельцами, и стал тыкать носом своих подопечных. То, что мы видели сейчас, это было до рассвета. Сейчас обстановка может несколько измениться. Все запомнили расположение объектов, и что как сейчас выглядит. Сравните с картой и макетом. Идем дальше. Первыми заходят в порт французы. Если по ним какие-нибудь придурки начнут стрелять из винтовок и пулеметов, то французы ответят. Но тогда в дело вступаем и мы. Прикрывать десант и бить во все, что шевелится и кажется вам подозрительным. Французов только не угробьте. Поэтому занимаем позицию не позади них, а как минимум у них над головами, чтобы вести огонь в направлении противника. Приоритетные цели в порядке убывания важности – зенитки, бронетехника, полевая и крепостная артиллерия, доты, отдельные очаги обороны, автотранспорт. Военных кораблей в порту нет, и вообще ничего водоплавающего нет. За отдельными зольдатинами на открытой местности не гоняйтесь, и боекомплект на них не тратьте. Это дело французов. Но вот окопы с засевшим в них противником причесать обязательно. Пусть там даже пулеметов не будет. Вопросы, товарищ полковник, а как быть с позициями на северном склоне скалы? Ведь там у наглов серьезная оборона. И если ее как следует долбать, то как бы испанцам не прилетело. Хороший вопрос. Особенность позиций на севере скалы в том, что они хорошо укреплены для отражения атаки с суши, со стороны Испании, и практически беззащитны с тыла. Если англичане на тех позициях сами не сбегут к испанцам, и французы увязнут перед ними, то сначала атакуют сушки, а мы после этого добавим, атаковать будем с севера, чтобы ни одна ракета не прилетела к испанцам. Если французы и после этого не возьмут то, что там останется, то это их проблемы. Воевать в МСТА французов мы не будем. Еще вопросы? Нет вопросов? По машинам. И вот теперь Романенко внимательно рассматривал открывшуюся перед ними картину. Рейд Альхесираса был забит большими и малыми судами, где инородными включениями смотрелись Нельсон и Родней. При дневном свете удалось хорошо рассмотреть все повреждения на верхней палубе линкоров, и воевать у их экипажей не было ни возможности, ни желания. Зато рейд Гибралтара в восточной части бухты был полон французских военных кораблей и грузовых судов. Крейсера остались на рейде, держа под прицелом своих орудий рейд Альхесираса и Гибралтар, а транспорты и эсминцы стали входить в акваторию порта. И тут зашевелились англичане на берегу. С высоты были хорошо видны их оборонительные позиции в районе порта, но предпринять что-либо они не успели. Вертолеты дали залп неуправляемыми ракетами, накрывшими английские позиции почти на всем протяжении, а когда пыль от взрывов осела, прошлись из пушек по подозрительным местам. Это оказалось последней каплей. То в одном месте, то в другом обнаруживали группы людей, спешно уходящих в тыл. Причем это не было отступлением, это было паническое бегство. Пара вертолетов прошла над окопами и доложила, что обороняться там больше некому. Кто смог, тот сбежал. Никакой артиллерии не обнаружено, только брошенные пулеметы. Доложили офицеру связи на Дюнкерк, что путь свободен, можно начинать высадку. И только тут Романенко оценил по достоинству задумку адмирала Жансуля, который вместе с грузовыми судами, перевозящими десант, зачем-то потащил с собой еще и 4 буксира. Сейчас же буксиры, разбившись попарно, помогали судам очень быстро стать к причалу. Вскоре выгрузка шла полным ходом со всех транспортов. Количество французских войск на берегу быстро росло, чего невозможно было бы добиться в случае высадки со шлюпок. Вместе с пехотой выгружали также и легкую полевую артиллерию, которую предполагалось использовать в наступающих порядках пехоты. Все время, пока шла выгрузка десанта, вертолеты патрулировали близлежащую территорию и открывали огонь по всем подозрительным местам. Но противник не пытался оказать сопротивление. Вдалеке были видны отдельные группы людей в военной форме, которые уходили в северную часть полуострова, в направлении Испании. Похоже, защищать скалу простые солдаты не рвались, а английское командование полностью утратило управление войсками. Когда выгрузка уже заканчивалась и не было опасности внезапного нападения превосходящими силами, слетали на адмирал Макаров для дозаправки, после чего вернулись и французский десант начал операцию по смене власти в Гибралтаре. Десант продвигался вперед, не встречая организованного сопротивления. Отдельные очаги обороны тут же подавлялись с воздуха огнем вертолетов. Видя такое, те защитники Гибралтара, кто уцелел и еще не сбежал, решили не испытывать судьбу и начали покидать позиции, уходя на север. Но когда вся южная часть полуострова была уже очищена от англичан, и десант стал подбираться к вершине скалы, в небе появились еще 4 вертолета. Это были палубные транспортно-боевые К-29 с десантом морской пехоты. Отогнав пулеметным огнем немногих задержавшихся англичан, вертолеты совершили посадку на разрушенных батареях «Сорвиголова», «Лорд» и «Ахара», находящихся на самом гребне скалы, откуда открывался прекрасный вид во все стороны. Но высадившимся с вертолетов морским пехотинцам было не до созерцания красот окружающего мира. Они быстро взяли окружающую территорию под контроль, и вскоре над батареей «Ахара», находящейся в самой высокой точке скалы, на высоте 426 метров над уровнем моря, взвился Андреевский флаг, который было видно на большом расстоянии отовсюду. Когда первые французские солдаты под командованием капитана Франсуа Лавуазье показались на гребне скалы, им открылось удивительное зрелище. На разрушенных английских батареях с искореженными орудиями стояли невиданные ранее винтокрылые машины, геликоптеры, окруженные людьми в незнакомой форме, которые молча смотрели на французов, не выпуская из рук оружие. Два других геликоптера, из числа тех, которые утюжили английские позиции в районе высадки, зависли в воздухе, наведя свое чудовищное оружие на французов. А над скалой, в ее самой высокой точке, развивался военно-морской флаг давно исчезнувшей Российской империи. Капитан Лавуазье хорошо знал историю и оценил то, что увидел. Флаг империи, бывший пугалом всей цивилизованной Европы, снова возник из небытия. И теперь этот флаг принадлежал пришельцам из будущего, потомкам тех, кто всего два десятка лет назад едва не устроил апокалипсис. А подобная демонстрация флага, подкрепленная зависшими в воздухе летающими танками, обладающими невиданной огневой мощью, говорила сама за себя. Никакие слова не требовались. Капитан Лавуазье понял, что еще ничего не закончено. Все только начинается. Но русские не проявляли агрессии. Вперед шагнули двое. Очевидно, командир с переводчиком. Командир что-то сказал, и переводчик повторил на довольно хорошем французском. «Доброе утро, месье. Капитан Петров, мы рады приветствовать союзников на земле Гибралтара. Мой командир майор Уваров хотел бы знать ваши дальнейшие намерения. Доброе утро, месье. Капитан Лавуазье, мне приказано занять батареи на вершине скалы. Но, похоже, мы опоздали. Нет, месье Лавуазье, вы пришли вовремя. Мы здесь находимся как раз для того, чтобы исключить возможность стрельбы этих батарей и передать их вам после того, как Гибралтар будет полностью очищен от англичан. Судя по поступающей информации, ждать осталось недолго. Англичане, кто уцелел, удирают в Испанию. Как только французская армия выйдет на границу с Испанией, мы улетим и батареи в вашем полном распоряжении. Правда, Тут и распоряжаться особо нечем, все разбито. А пока у нас еще есть время, может, сделаем совместное фото для истории? У вас есть с собой французский флаг? Ведь не каждый день берут Гибралтар. Капитан Лавуазье был вообще сбит с толку. Вначале он думал, как выкрутиться из безнадежной ситуации, а тут вдруг такое щедрое предложение. Но сориентировался быстро и изобразил искреннюю радость от встречи с союзниками. Французский флаг несли с собой, чтобы водрузить его на самой высокой точке скалы, но пришлось устанавливать его рядом с флагом русских. После этого сделали несколько совместных фото на фоне обоих флагов и разбитых английских орудий, причем так, чтобы всем было ясно, это снято не где-нибудь, а именно на вершине скалы. После этого началось обычное общение, причем языковый барьер не был большой проблемой. На чудовищной смеси русского, французского, английского и немецкого все друг друга более-менее понимали. Капитан Лавуазье общался с командиром русских через переводчика. Но вот пришло сообщение по радио, десант вышел на границу с Испанией и водрузил там флаг Франции, прекратив преследование отступающего противника. Последний английский солдат покинул территорию полуострова, Гибралтар перестал быть английским. Испанцы не препятствовали и пропустили всех, кто хотел покинуть Гибралтар, на свою территорию без каких-либо эксцессов. Потребовали только сдать оружие. Но тут уж англичанам деваться было некуда. Получив это сообщение, русские поздравили союзников с победой, пожелали хорошо обустроиться на новом месте, забрали свой флаг и погрузились в геликоптеры, которые через несколько минут взмыли вертикально в воздух. Такого никто из французов еще не видел. Летающие танки улетели еще раньше. Сделав круг над скалой, геликоптеры ушли в сторону моря, к своему авианосцу. Проводив их взглядом, капитан Лавуазье обратился к сержанту, велев ему подобрать с десяток легионеров, которые похожи на людей, и фото с которыми не стыдно разместить на передовице всех газет во Франции, с французским флагом над Гибралтаром, разумеется. У него был приказ водрузить флаг Франции на самой высокой точке скалы и запечатлеть это на фото и киносъемку, чтобы всем, кто увидит эти кадры, было ясно, перед ними Гибралтар. И он, капитан французской армии Франсуа Лавуазье, выполнил приказ. А каким образом, это никого не касается. Когда вертолеты покинули батареи на вершине скалы и направились на адмирал Макаров, офицер связи подполковник Матвеева улыбнулась адмиралу Жансулю и офицерам Дюнкерка, стоявшим рядом с ней на крыле мостика и тоже наблюдавших за ходом операции. Вот и все, месье. Коварный Альбион сполна получил за свои неправедные деяния. Наша разведгруппа возвращается на авианосец, батарея «Сорвиголова». Лорд Яхара переданы отряду французской армии. Отныне вы здесь хозяева, а нам пора домой. Мадам, разве вы не останетесь отпраздновать такое знаменательное событие? Будьте нашими гостями. Благодарю вас, месье, но у нас приказ возвращаться. Очень рада была познакомиться с вами и надеюсь, что мы еще встретимся. Геликоптер за нами уже вылетел, так что прошу вас снова развернуть на борт первую башню. Провожала Мурку, Шипа и Корда целая делегация во главе с самим адмиралом Жансулем. Когда вертолет совершил посадку на палубу Дюнкерка, в него сначала пришлось загрузить целый ворох подарков от благодарных союзников, в том числе и французский коньяк. Перед тем, как зайти на борт вертолета, Мурка произнесла речь о дружбе и боевом братстве русского и французского народов, которую не смогут поколебать происки врагов. Пожелав всем удачи, попрощалась и, козырнув, протянула руку адмиралу Жансулю. Адмирал не колебался. Улыбнувшись, он снял фуражку и поцеловал руку прекрасной лейтенант-колонель Матвеевой на глазах у всего экипажа Дюнкерка, а затем долго смотрел вслед удаляющемуся геликоптеру, быстро превратившимся в темную точку на фоне ясного неба. Неожиданно его отвлекли. Мон-Амирал. Срочная радиограмма от испанцев. Глава 25. Бегут из Гибралтара английские суда. Вокруг земного шара. Британская вода. Бегут из Гибралтара. Английские суда. С другой стороны бухты за происходящим наблюдали не менее внимательно. И если бы все проклятия, которые сыпались на головы французов и этих наглых русских, которые словно черти выбрались из преисподней, реализовались, то воевать гарнизону Гибралтара бы не пришлось ввиду отсутствия противника. Но проклятия на них совершенно не действовали, и уже через несколько часов на вершине скалы взвился русский флаг, а затем и французский, что окончательно убедило адмирала Сифрита в бессмысленности дальнейшей стоянки на рейде Альхесираса. Правда, надо еще суметь отсюда уйти. Французская эскадра рядом, и можно только представить, какие кровожадные планы сейчас вынашивает адмирал Жансуль. Однако, пока ситуация позволяет, Сифрид решил оставаться на рейде Альхисираса до последнего, ибо торопиться уже некуда. А за это время, глядишь, и подмога из Англии придет. По крайней мере, тогда французам придется сначала хорошо подумать, прежде чем лезть в бой. Сейчас же они могут расстрелять Нельсон и родней, как мишени на полигоне. Увы, неприятности на этом не закончились. Когда адмирал увидел приближающийся к Нельсону портовый буксир под испанским флагом, он понял, что сейчас их будут отсюда выпроваживать, и не ошибся. Поднявшийся на палубу человек в форме полковника испанской армии на хорошем английском языке и в вежливых выражениях посоветовал адмиралу Сифриду покинуть рейд Альхисираса в течение 24 часов. В противном случае, Испания не будет предъявлять никаких претензий к французам, если они помогут командующему английской эскадрой это сделать. Угроза была недвусмысленной, но Сифрид все же попробовал блефовать. «И вы не боитесь, господин полковник, что на рейде Альхисираса поднимется такая пальба, что в ней пострадают и испанские подданные? А из чего вы собрались стрелять, господин адмирал? Из башен ваших линкоров, которые превратились в металлолом? Или один ваш эсминец «Энкаунтер» в компании с тральщиками и катерами сможет успешно противостоять всей французской эскадре? Кстати, своим эсминцам в проливе передайте сообщение, чтобы они не вздумали входить на рейд Альхисираса, иначе разрешение французам на активные действия против вас будет дано немедленно, и сюда никто из них не доберется». Поняв, что выбора ему не оставляют, Сифрид сменил тон и попытался выторговать себе хоть какие-то уступки. К его удивлению, испанец пошел навстречу. «Господин адмирал, чисто по-человечески я вас понимаю, и лично к вам никаких претензий не имею. Понимаю, что вас просто подставили, и понимаю, что после выхода из испанских вод французы вас легко уничтожат. Поэтому, между нами, я ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Через 24 часа все ваши корабли обязаны либо интернироваться, либо покинуть Альхисирас. Но можете идти вдоль берега, не выходя из территориальных вод Испании. Мы не будем заострять на этом внимание. И так уже отношения между нашими странами хуже некуда. Можете так идти хоть до самой Португалии, но вот дальше, на ваше усмотрение. Благодарю вас, господин полковник. Тогда еще одна просьба. Мы можем взять на борт английских подданных, которые сейчас находятся на территории Испании. Да, можете забрать хоть всех. Мы не будем препятствовать. На рейде Альхисираса начался ажиотаж. Испанцы были рады возможности избавиться от головной боли в виде многочисленных англичан, имевших статус интернированных лиц, как тех, что привезли с Мальты, так и тех, кто этой ночью сумел сбежать из Гибралтара. Поэтому не только не чинили никаких препятствий, а наоборот делали все возможное, только бы побыстрее выпихнуть остатки английской эскадры из Альхисираса. Французы, стоявшие на рейде Гибралтара, не проявляли враждебных намерений, а только наблюдали за тем, что творится на испанской территории. Корабли русских ушли обратно в Средиземное море, не став претендовать на свою долю в дележе добычи, что всех англичан сильно удивило. Но мало ли, какие там были договоренности русских с французами. Важно то, что самого опасного противника больше нет поблизости, а от французов Невилл Сифрид особых пакостей не ждал. Атаковать его корабли в испанских водах в Гибралтарском проливе они не будут, а выходить далеко в Атлантику побоятся, ибо там все же хозяйничает Роял Неви, связываться с которым лучше не стоит. На Энкаунтере уже получили сообщение из Лондона, что к ним вышла помощь. Конечно, добраться сюда за сутки она не успеет, но по крайней мере сможет встретить остатки гибралтарской эскадры в Атлантике и прикрыть от возможных атак немецкого флота. Так в суматохе прошел весь день. Было многое сделано, но еще больше оставалось сделать. В том, что за его кораблями внимательно наблюдают как французы, так и испанцы, адмирал Сифрид не сомневался, и вполне допускал, что информация о бедственном положении линкоров уже ушла к немцам и итальянцам, и был готов к тому, что после выхода из Альхисираса его попытаются перехватить немецкие и итальянские субмарины. В связи с этим собирался выстроить непробиваемый заслон вокруг Нельсона и родни из эсминцев, тральщиков и транспортов, черт бы их побрал. Потеря всех этих грузовых корыт не стоит потери даже одного линкора. Проблема была в том, что все эсминцы, кроме «Энкаунтера», находились сейчас за пределами испанских территориальных вод и даже близко к Альхисирасу не приближались. а поисковая противолодочная аппаратура на тральщиках оставляла желать лучшего. Но ничего, отойдут миль на 10 от рейда, и можно будет наплевать на испанцев с их предупреждениями. Выпихнув английские корабли в море, на такую мелочь, как вход шести эсминцев в испанские воды уже на большом расстоянии от Альхесираса, они внимания не обратят. А так можно будет под их прикрытием хоть до самой Португалии идти, да еще и Фьюрии с шестью эсминцами присоединиться. Не все так плохо, как казалось в начале. Увы, адмирал Сифрид не знал, что источник его беспокойства находится гораздо ближе, чем он думал. Подводная лодка У-93 капитан-лейтенанта Клауса Корта находилась совсем рядом, и оттуда внимательно наблюдали за происходящим. У-93 не успела прибыть ко входу в Гибралтарский пролив к моменту, когда там встретились два английских конвоя. Поэтому капитан-лейтенант Корт решил идти следом за англичанами к Гибралтару в надежде, что кто-нибудь попадется навстречу, либо удастся атаковать английские суда прямо на рейде Гибралтара. Он всего лишь в конце июля принял командование только что построенной У-93, для которой это был первый боевой поход. Да и у самого Клауса боевой опыт с личным счетом был не такой уж большой. До этого он командовал небольшой старой лодкой У-57, на которой потопил всего лишь три английских судна с начала войны, и вот теперь получил только что построенную «семерку», тип 7, у которой возможности гораздо больше, чем у старой двойки, тип 2, и, конечно же, жаждал увеличить свой личный счет потопленных кораблей врага, но пока что не получалось. Как он не пытался догнать идущий в Гибралтар конвой, все равно не успел, англичан пощипали без него. Дойдя до Гибралтара, тоже убедился, что легкой добычи не предвидится. Подходы к рейду были плотно перекрыты английскими эсминцами и тральщиками, поэтому подобраться к стоящим там линкорам и авианосцу не было никакой возможности, а все грузовые суда стояли в акватории порта за молом. Атаковать же эсминцы и открывать свое присутствие не хотелось, когда совсем рядом находится такая жирная дичь. Корт хотел уже возвращаться в Атлантику, чтобы занять позицию на входе в Гибралтарский пролив, ибо от близкого соседства с Гибралтаром с его многочисленными эсминцами и самолетами становилось неуютно. А там на входе в пролив кто-то обязательно попадется. Но все же решил дождаться ночи, чтобы всплыть и доложить обстановку. Вдруг у начальства появятся какие-то другие планы в отношении У-93, когда узнают, что она находится возле Гибралтара. Весь день лодка провела на глубине, лежа на грунте, чтобы не бороться с сильным течением в Гибралтарском проливе. А ночью всплыла для сеанса радиосвязи. Корт доложил обстановку и запросил дальнейших инструкций, поскольку перехват конвоя в море не удался. Ответ был неожиданный. Пришло сообщение о готовящемся десанте на Гибралтар совместными силами русских с Мальтой и французов, поэтому У-93 предписывалось оставаться в районе Гибралтара и вести наблюдение, ничем себя не обнаруживая. Если представится благоприятная возможность, атаковать линкор или авианосец, на прочие цели не отвлекаться, чтобы не раскрывать свое присутствие. Сообщение сильно удивило весь экипаж лодки. Такой прыти от французов никто не ожидал. Но приказ есть приказ. Лодка осталась в восточной части Гибралтарского пролива, днем заходя в испанские воды и отлеживаясь на грунте неподалеку от Альхесираса, чтобы избежать обнаружения английскими самолетами, а ночью всплывала в позиционное положение и подходила поближе к Гибралтару, наблюдая за перемещениями англичан. Но благоприятной возможности для атаки линкоров так и не представилось. Тем не менее, маневры англичан поначалу поставили немцев в тупик. Два линкора зачем-то ушли на мелководье к юго-восточной оконечности полуострова, а два к испанскому берегу возле Альхесираса. Причем их прикрывали со стороны моря грузовые суда. Идти к месту стоянки Куин Элизабет и Ревеншкорт не рискнул. Серьезной проблемой было довольно сильное течение в проливе, идущее из Атлантики в Средиземное море. В районе южной оконечности скалы, где стояли линкоры, оно было особенно заметным. Если для дизелей лодки течение не представляло сложностей, то вот выгребать против течения в подводном положении на эклитромоторах было очень трудно. Заряд аккумуляторных батарей таял очень быстро. К стоявшим возле испанского берега Нельсону и роднею Корт тоже не полез, поскольку там было не протолкнуться от многочисленных судов, да и нарываться на международный скандал он тоже не хотел. Шли дни, но ничего интересного не происходило. Англичане не проявляли никакой активности, а французы и русские, похоже, не торопились. Командир У-93 стал уже сомневаться, что информация о десанте соответствует действительности, и высказал свои подозрения на этот счет, но его заверили, что французы загорелись этой идеей всерьез и выйдут в море в ближайшее время. Так оно и получилось. Поэтому, когда самолеты с русского авианосца нанесли удар по Гибралтару, У-93 заняла позицию неподалеку от испанского берега несколько в стороне от Рейда-Альхисираса, наплевав на испанский нейтралитет, и капитан-лейтенант Корт наблюдал начавшееся огненное шоу от начала до конца. Назвать это иначе было нельзя. Сначала рванули погреба на Куин Элизабет и Ревенш, в чем не было никаких сомнений, а потом самолеты прошлись и по Гибралтару. Правда, на Нельсон и родней внимания не обратили, и было непонятно, на что же надеются русские и французы, оставляя у себя под боком таких опасных противников. Правда, если вести высадку на восточный берег скалы, то Нельсону и роднею придется покинуть свое убежище, чтобы иметь возможность вести огонь по высаживающемуся противнику. Вот здесь-то Корт и собирался перехватить одного из них, и уже был готов начать охоту из засады, поскольку предполагал, что высадка десанта начнется немедленно. Но ничего не произошло. Самолеты улетели, и над Гибралтарской бухтой снова воцарилась тишина, а Нельсон и родней так и остались на своих местах. После второго налета, когда все английские суда стали в панике покидать Гибралтар, У-93 снова не повезло. Авианосец «Фьюриес», до этого спокойно стоявший на рейде, неожиданно снялся с якоря и развил большой ход, направляясь на запад в окружение эсминцев. Занять удобную позицию для атаки лодка не успела, а стрелять торпедами вдогонку по быстро идущей цели, да еще и с большого расстояния, Корт не стал. Вероятность попасть в цель была невелика, а вот свое присутствие он раскроет. Тем более Корт думал, что сейчас все же начнется высадка на восточное побережье скалы, и Нельсон с роднеем наконец-то выползут из своей берлоги, попав прямо под его торпеды. Но снова ничего не произошло. Авианосец с частью эсминцев ушел, все английские грузовые суда сбежали на рейд Альхисираса, Нельсон и родней как стояли, так и остались стоять в испанских водах, а русские с французами так и не появились. И лишь третий налет позволил разгадать план русских и французов. Они не собирались захватывать Гибралтар в целом виде, неся лишние потери при штурме. Вот и приводили его в состояние лунного ландшафта. И наконец-то добрались до Нельсона и роднее. Полыхнуло там знатно, никто такого не ожидал. Думали, что сразу же начнется высадка. Но снова ничего не произошло. Англичане стояли на рейде Альхисираса, не делая попыток выйти в море, а русские и французы, если и находились поблизости, по крайней мере, русский авианосец с эскортом, то в пределах видимости не появлялись. Когда небо на востоке начало светлеть, У-93 пришлось снова уйти под воду, и она оказалась на весь день оторвана от событий, происходящих на поверхности. Но когда солнце скрылось за горизонтом, и лодка всплыла, при очередном сеансе радиосвязи узнали очень важные новости. Гибралтар взят французскими войсками. Русские разнесли в пыль всю оборону Гибралтара, обеспечили прикрытие с воздуха десанту, а после этого ушли, не став делить добычу с французами. Почему, неизвестно. В ходе третьего авианалета Нельсон и родней полностью потеряли боеспособность, хотя остались на плаву и могут совершить переход в Англию. Испанцы требуют выхода английских кораблей в течение 24 часов, угрожая в противном случае натравить на них французов прямо в своих водах. Очевидно, достали англичане испанцев до крайности, раз они пошли на такое. В связи с этим У-93 разрешается прекратить наблюдение и действовать по своему усмотрению, атакуя любые доступные цели, если не удастся атаковать линкоры. Прочитав радиограмму, капитан-лейтенант Корт улыбнулся. Если разрешили свободную охоту, то У-93 без добычи не останется. Тем более, в таком месте, богатом дичью, адмирал Сифрид решил не ждать истечения 24 часов, поскольку в этом не было никакого смысла. Полностью закончить необходимый ремонт за такой короткий срок все равно невозможно, а того, что удалось сделать, достаточно для перехода в Англию. Управление линкорами из рубки было восстановлено, магнитные компасы имелись в запасе, как и репитеры гирокомпасов, которые не пострадали при бомбежке, поскольку находились в глубине корпуса, а протянуть временные кабели в рубку – не проблема. Радары восстановить не удалось, но вот радиосвязь восстановили, поскольку пострадали лишь антенны, которые смогли быстро заменить. Установка навигационных огней и вовсе была несложным делом. Пришлось также взять людей с эсминца «Энкаунтер», тральщиков и транспортов, чтобы хоть как-то укомплектовать экипажи линкоров в части вахтенных офицеров, рулевых и сигнальщиков. В таком состоянии, если АЧЕН мягкий знак надо, можно было выйти в море. Гораздо больше времени заняла погрузка беженцев. Мало того, что здесь были интернированные мальтийцы, так к ним прибавились еще и беглые гибралтарцы, из тех, кто сумел унести ноги со скалы. Когда адмиралу озвучили примерное количество будущих пассажиров, он пожалел, что задал испанскому полковнику вопрос об эвакуации британских подданных, ибо чем кормить всю эту ораву, было неясно. Имеющихся на борту запасов продовольствия явно недостаточно. Испанцы отказались снабжать английские суда продовольствием в таких количествах, заявив, что в Альхесеросе в данный момент столько просто не найти. Может, правда, а может, просто захотели проучить наглых Томми. Единственное, согласились снабдить пресной водой, даже без оплаты, лишь бы такие проблемные постояльцы убрались с глаз долой поскорее. Но тут делать было нечего. В крайнем случае, зайдут по дороге в Португалию для пополнения запасов. И погрузка людей на суда была начата вскоре после выяснения всех вопросов. Однако опасения Сифрита о предстоящем вавилонском столпотворении на борту не подтвердились. Довольно много английских солдат из числа индусов не горели желанием идти в Англию и воевать ради колонизаторов, поэтому выразили желание остаться в Испании, пусть даже в статусе интернированных. Бывшему губернатору Гибралтара генералу Лидделлу, который уцелел в этом аду, ни уговорами, ни угрозами не удалось заставить индусов изменить свое решение. Испанцы не стали вмешиваться, заявив, что это внутреннее дело самих англичан. Кто хочет остаться, может остаться, если согласится строго соблюдать законы Испании и трудиться ради ее блага. Но проблемы эвакуации на этом не закончились. Бывший губернатор Гибралтара и бывший губернатор Мальты категорически не признавали главенство друг друга, и каждый тянул начальственное одеяло на себя, что не могло не радовать адмирала Сифрита, которому оперативное подчинение сухопутному начальству уже порядком надоело. Но внешне он выражал крайнюю озабоченность ситуацией и призывал обоих генералов прийти к единому мнению. Тем более, пришедший приказ из Лондона разрешал эвакуацию на условиях испанцев в течение 24 часов. Нагнетать обстановку в отношениях с Испанией и дальше в Форин-офис сочли нецелесообразным. Гибралтар был потерян, и теперь приходилось исходить из новых реалий международной обстановки. Несмотря на то, что кому-то в Сити и в парламенте это может не понравиться. Поскольку к полуночи погрузка людей была закончена, адмирал решил уходить немедленно, не дожидаясь утра. Его маленькой местью генералу Лидделлу было то, что обоих экс-губернаторов разместили на одном грузопассажирском судне, перевозившем до этого войска в Гибралтар, вместе с их многочисленными подчиненными. Вот и пусть грызутся дальше всю дорогу до самой Англии, а в его дела не лезут. А то, что выход будет ночью, позволяло надеяться, что, может быть, французы его банально проспят. Всем грузовым судам и кораблям эскорта было приказано соблюдать светомаскировку, а радаров на французских кораблях нет. Поэтому, когда все суда доложили о готовности, в 0 часов 40 минут с Нельсона был отдан приказ на выборку якорей и выход с рейда Альхесераса. План перехода был уже утвержден и каждый знал свое место в ордере. Адмирал решил максимально обезопасить линкоры, окружив их кораблями эскорта. В данном случае пока что тральщиками и катерами. Но позже должны были присоединиться эсминцы с Фьюриесом. Грузовым судам пока что выделили чисто символическое прикрытие из 4 тральщиков и 4 артиллерийских катеров и отправили вперед. Адмирал Сифрит рассчитывал на то, что если в проливе есть вражеские подводные лодки, то они непременно заинтересуются таким подарком, большим конвоем с откровенно слабым охранением. Пока они будут им заниматься, линкоры смогут обойти стороной опасное место, используя высокую скорость хода, недоступную субмаринам даже в надводном положении. Ну а то, что кого-то из купцов при этом утопит, они свою задачу уже выполнили. Сейчас главное – спасти линкоры, о чем ему довольно прозрачно намекнули в приказе Адмиралтейства. Но обстановка продолжала оставаться спокойной. Французы никак не реагировали на начавшееся движение на рейде Альхесераса, и первые транспорты уже покинули рейд, держа курс в западном направлении, к выходу из пролива. Тральщики и катера, патрулирующие Мористия, противника не обнаружили. Когда последний транспорт покинул Альхесерас, адмирал отдал приказ начать движение Нельсону и роднею. Концы с бочек были отданы, и оба линкора, соблюдая светомаскировку, стали осторожно выбираться с рейда, маневрируя между стоящими на якоре испанскими судами. Эсминец «Энкаунтер» находился поблизости и следил за окружающей обстановкой с помощью радара, но ничего подозрительного поблизости не было. Первым шел Нельсон, ему в кильватер следовал родней. «Энкаунтер» шел чуть впереди «Маристии», а вокруг линкоров выстроилась стража из тральщиков и катеров. Но все было тихо. Грузовые суда уже все покинули рейд и следовали в западном направлении. За пределами испанских вод шли эсминцы. Английский флот, бывший более 200 лет здесь полновластным хозяином, теперь покидал Гибралтар. Выйдя за пределы рейда, Нельсон также лег на курс вдоль испанского берега на выход в Атлантику, следуя за конвоем транспортов. Позади остались огни Альхесираса. Адмирал Невилл Сифрид вглядывался в темноту ночи, но кроме английских кораблей поблизости больше никого не было. Французы остались на рейде Гибралтара. То ли не заметили выхода линкоров, то ли просто не стали связываться, не желая нарваться на конфликт с испанцами. Плохо было лишь то, что ночь выдалась ясная и лунная, но заметить на фоне берега корабли без огней было очень трудно. Во всяком случае, на идущие впереди транспорты до сих пор никто не обратил внимания. Если такая ситуация сохранится и дальше, то к утру конвой будет уже далеко от Гибралтара. Взрыв позади стал полной неожиданностью. В лунном свете был хорошо виден столб воды, поднявшийся у ПРВГ борта идущего в кильватер роднее. Никаких мин здесь быть не могло. Оставалась атака подводной лодки, причем со стороны берега, откуда никто не ждал нападения. После взрыва вокруг линкора сразу же засуетились тральщики и катера. Спустя несколько секунд прогремел второй взрыв, а за ним третий и четвертый. Родней рискнул вправо. Сифрид тут же дал команду увеличить ход до полного и запросить родней о повреждениях. Оттуда вскоре пришел ответ: попадание 4 торпед в правый борт. Поступление воды пока удается контролировать, но поврежден правый винт. Корабль сохранил ход и управляемость. Едва сдержав проклятие, адмирал дал команду роднею возвращаться в Альхесирас и интернироваться. Другого выхода не было. Мечтать о переходе в Англию с 4 торпедными пробоинами и хромая на одной машине могли только стратеги вроде генерала Лидделла, битого экс-губернатора Гибралтара. А на борту у 93 экипаж тихо ликовал. Все торпеды в цель. Лодка уже погрузилась и отползала с места атаки самым малым ходом, соблюдая тишину. Капитан-лейтенант Корт долго ждал свою добычу и все-таки заполучил ее. Когда англичане начали выход из Альхесираса, он внимательно наблюдал за проходящими судами и не выдавал своего присутствия. Зачем размениваться на грузовые суда, когда сейчас мимо пройдут 2 линкора? Правда, он чуть не упустил нужный момент, поскольку не сразу заметил головной линкор на темном фоне скалы. Поэтому решил атаковать вторую цель, подойдя поближе и оставаясь в позиционном положении. Заметить на темном фоне испанского берега рубку лодки было невозможно, а радар линкора поврежден, это капитан-лейтенант Корт знал достоверно. Как знал и то, что на окружающих линкоры, тральщиках и катерах радаров нет, а единственный сопровождающий их эсминец уже ушел далеко вперед. Глубина хода торпед была выставлена на 6 метров, поэтому даже если у них на пути окажутся тральщики, это не помещает. Торпеды пройдут у тральщиков под килем, и его расчет себя оправдал. Все 4 торпеды поразили цель. Если линкор и не утонет, то из Альхесираса уже все равно никуда не уйдет. Либо выбросится на берег, если поступление воды окажется очень сильным, либо будет вынужден интернироваться. Сейчас же надо убраться подальше. Хоть английские эсминцы и не станут задерживаться здесь надолго, поскольку надо сопровождать уцелевший линкор, а не устраивать охоту на лодку, но лучше не рисковать. Тем более, испанцам возня английских эсминцев в испанских водах очень не понравится. А когда англичане уйдут далеко, можно будет всплыть, и пока не расцвело, обогнать ушедший конвой в надводном положении, идя поближе к африканскому берегу. Тогда обнаружить его радаром будет сложно. Головной линкор уже не догнать, у него ход более 20 узлов, а вот транспорты никуда не денутся. И к поврежденному линкору можно будет добавить еще что-нибудь. Капитан-лейтенант Клаус Корт еще не знал, что впереди его ждет увлекательная охота, и в этом походе он запишет на свой счет еще 2 транспорта из гибралтарского конвоя. Больше ему не достанется, поскольку конвой начнут рвать другие уботы, подошедшие к выходу из Гибралтарского пролива. И официально именно за эти 2 транспорта он получит железный крест. А про линкор родней, который был вынужден выброситься на мелководье, поскольку поступление воды оказалось очень сильным, В приказе о награждении не было сказано ни слова. Адмирал Денец, вручая награду, в приватной беседе велел ему помалкивать о своих приключениях возле Альхесираса, чтобы не раздражать еще больше взбешенных испанцев. Поэтому очень долго торпедная атака Роднея приписывалась неизвестной подводной лодке. Англия обвиняла Испанию, Испания – Францию. Франция заявляла, что если бы это сделала она, то что ей мешало утопить оба линкора, да еще и авианосец «Фьюриес» в придачу, на котором, как им было хорошо известно, не было самолетов. Возникла версия, что это сделали русские. Русские лишь посмеялись и ответили, что если бы хотели уничтожить Нельсон и Родней, то сделали бы это сразу еще в ходе налета своей авиации, точно так же, как уничтожили Куин Элизабет и Ривенш. Это было логично. Значит, не русские и не французы. Тогда кто? Немцы теоретически могли, но Германия категорически отрицала присутствие своих лодок в этот момент возле Гибралтара. Если генерал Франко и не верил этим заявлениям, то ему приходилось делать вид, что верит, ибо его на глазах у всей Европы красиво посадили в лужу. Русские предлагали ему помощь во взятии Гибралтара, но он отказался. В итоге они предложили то же самое французам, и ситуация для Испании ничуть не изменилась, с той лишь разницей, что теперь над скалой развивался не английский, а французский флаг, а Испания стала посмешищем в глазах всего мира. Да и от Гитлера пришлось выслушать немало комментариев в ехидно-вежливых выражениях о стремлении Каудилья усидеть на двух стульях одновременно. Как бы то ни было, история торпедирования Роднея очень долго оставалась загадкой для широкой публики, и участие в этом деле у 93 всячески замалчивалось. Клаус Корт уже привык к этому и считал, что ему придется молчать об этом до конца своих дней. Но спустя 10 лет, когда капитан Цурзи и Клаус Корт прибыл в Новый Каир по делам службы, совершенно неожиданно для себя он был награжден медалью за взятие Гибралтара, очень редкой русской наградой, которая вручалась лишь участникам тех давних событий. На удивленный вопрос Корта, какое он имеет отношение к взятию Гибралтара, адмирал Илларионов, лично вручивший ему медаль, лишь хитро усмехнулся, но все же ответил: награда нашла героя, пусть и через 10 лет. Родней после той памятной ночи так больше и не вышел в море, но это будет еще не скоро, а пока что капитан-лейтенант Клаус Корт думал, как сподручнее удрать и не угодить под глубинные бомбы разъяренных англичан, которые, правда, не обнаружили лодку и бомбили наугад, а у 93, отойдя в сторону и погрузившись на предельную глубину, остановила электромоторы. Сильное подводное течение относило ее все дальше и дальше на восток, в сторону Средиземного моря, в противоположном направлении движению английского конвоя, и где сейчас лютовали корабли эскорта. Впрочем, это им довольно быстро надоело. Задерживаться возле Альхесираса, дразня этим не только испанцев, но и французов, англичане не захотели. Взрывы глубинных бомб прекратились, и акустик доложил, что корабли эскорта уходят в западном направлении, догоняя конвой. Первая фаза охоты закончилась. Пора было переходить к следующей. Но Корт бы очень удивился, если узнал, что он здесь не единственный охотник, притаившийся в засаде, и что его лодка стала объектом своеобразного тотализатора. А томоход «Мурманск» еще до прихода «Аук» в Мерсель-Кибир незаметно выскользнул в Атлантику и занял позицию на входе в Гибралтарский пролив, отслеживая всех, кто следовал проливам в обоих направлениях, но не вмешивался и не выдавал свое присутствие, а только наблюдал и сообщал текущую информацию на Мальту и «Аук». Поэтому о встрече двух английских конвоев и их приходе в Гибралтар узнали заранее, как и о том, что у 93 все же сумела подобраться к Гибралтару, будучи незамеченной ни испанцами, ни англичанами. Содержание радиограмм, которыми обменивалась лодка со штабом, было известно, поскольку работа немецкой шифровальной машины «Энигма», стоявшей на каждой лодке, никакой сложности для техники из будущего не представляла. То, что Гибралтар будет взят, никто на Мурманске не сомневался. Французы от такого подарка не откажутся. Но вот по поводу У-93 мнения разделились. Сумеет она утопить линкор, или авианосец, или нет. Спорщики разделились на две примерно равные группы. Время шло, но немцы сидели тихо и никак себя не проявляли. Днем лодка лежала на грунте, а ночью всплывала, стараясь лишний раз не выходить в эфир, работая в основном на прием. Может быть, англичане и перехватывали ее радиограммы, но поскольку У-93 находилась очень близко от испанского берега, то никаких действий не предпринимали, чтобы не раздражать еще больше испанцев. А у испанцев с радиоразведкой все было очень плохо. Когда началась гибралтарская операция, лодку обнаружили сразу же с беспилотников. Но поскольку она находилась в стороне и не пыталась вмешаться в процесс, то ее и не тронули. Мурманск в это время занял позицию на входе в пролив со стороны Атлантики и поддерживал постоянную связь с АУК, не выдавая своего присутствия. Если до начала операции в Гибралтаре на входе в пролив все было тихо, то вот к вечеру следующего дня, незадолго до выхода англичан из Альхесираса, появились новые действующие лица. Три немецких лодки с интервалом в несколько часов подошли ко входу в пролив и стали ждать выхода английского конвоя. «Фьюриес» в это время постоянно перемещался противолодочным зигзагом, хаотически меняя курс, имея ход порядка 18-20 узлов, следуя в охранении шести эсминцев. Очевидно, командир авианосца был хорошо знаком с тактикой подводных лодок, поэтому максимально затруднял им работу. Но немцы не обратили внимания на «Фьюриес». Поймать такую быстроходную и хаотически маневрирующую цель крайне сложно, а вот раскрыть свое присутствие очень легко. Когда намечается выход двух новых линкоров и более двух десятков транспортов, то лучше не размениваться на один корабль и не настораживать противника раньше времени. О повреждениях Нельсона и Роднея немцы знали, поэтому предполагали, что те не будут обладать такой резвостью, как «Фьюриес». А когда все английские корабли соберутся вместе, можно будет попытаться и авианосец ночью достать, поскольку конвой будет следовать со скоростью самого тихоходного транспорта, то есть вряд ли больше 10-12 узлов. Если только англичане не решат скормить все транспорты противнику, лишь бы увести линкор и авианосец. Такая возможность тоже не исключена. Когда солнце скрылось за горизонтом, Мурманск всплыл для установления связи с Мальтой. Немецкие лодки были уже на поверхности и вели наблюдение за выходом из пролива, не приближаясь к «Фьюриесу». К этому времени подошла еще одна лодка. Мурманск держался в стороне от всех и лишь наблюдал за происходящим, периодически докладывая информацию на Мальту. И вот началось. Четыре взрыва в восточной части Гибралтарского пролива, напоминающие торпедные, а также последовавшие за ними многочисленные взрывы глубинных бомб позволили предположить, что кого-то У-93 все же достало, поскольку в настоящий момент других лодок в проливе не было, что было вскоре подтверждено перехваченной радиограммой с Нельсона. Адмирал Сифрид сообщил о выходе из Альхесираса и о том, что Родней атакован на выходе с рейда в испанских водах подводной лодкой, получил 4 торпедных попадания, и его переход в Англию невозможен. В связи с этим линкор оставлен в Альхесирасе. Ответ адмиралтейства пришел на удивление быстро. Адмиралу приказывали приложить все силы, чтобы спасти уцелевший линкор и авианосец, поэтому следовать максимально возможным ходом, предоставив возможность грузовым судам конвоя идти самостоятельно, выделив для их охраны корабли эскорта в разумном количестве. Иными словами, повторялась история конвоя ПК-17, только на 2 года раньше. Грузовые суда и их экипажи сознательно приносились в жертву ради стратегических целей. Адмиралу Сифриту ничего не оставалось, только как подтвердить получение приказа. К этому времени У-93 уже всплыла и доложила о выходе англичан из Альхесираса, а также об удачной атаке одного из линкоров, который выбросился на мель. Остальные немецкие лодки приняли радиограмму и приготовились к встрече, но попытка перехватить Нельсон не удалась. Линкор шел противолодочным зигзагом очень близко к испанскому берегу, где его никто не ждал, имея ход порядка 20 узлов. Две лодки попытались его догнать, срезая углы противолодочного зигзага, но быстро отказались от этой затеи. Даже на полном ходу их дизеля не могли соперничать с турбинами линкора. Вскоре к Нельсону присоединился авианосец «Фьюриес», и они, в сопровождении 11 эсминцев, стали быстро удаляться, бросив конвой на произвол судьбы. На эскорт, выделенный в разумном количестве, особой надежды не было. Кроме двух эсминцев, оставшихся охранять транспорты, остальные корабли эскорта, 12 тральщиков и 8 катеров, не имели серьезной аппаратуры поиска подводных лодок, и могли разве что затруднить им выход в атаку угрозой тарана. И это на 21 транспорт. Похоже, гибралтарский конвой в Лондоне уже списали со счетов. Капитан первого ранга Игнатьев внимательно наблюдал за всеми перемещениями англичан и запросил дальнейших инструкций, вмешаться или нет. И если вмешаться, то на чьей стороне? Мурманск может одинаково легко выкосить как немцев, так и англичан, а может и тех, и других вместе. но последовавший приказ с Мальты был категоричен, только наблюдать и ни во что не вмешиваться, всеми силами избежать обнаружения. Иными словами, вас там нет. Когда конвой вышел из Гибралтарского пролива, началось его избиение. Лодки действовали из надводного положения, в полной мере используя свое превосходство в скорости и низкий силуэт, благодаря чему могли занимать удобную позицию для атаки, и их очень трудно было заметить. Немецкие подводники уже знали, что Аздик не обнаруживает лодку, когда она в надводном положении, а обнаружить ее ночью визуально практически невозможно. Поэтому очень скоро в ночи загремели первые взрывы. Корабли эскорта носились вокруг своих подопечных, но ничего не могли сделать. Вскоре многим из них пришлось переключиться на спасательные операции, снимая людей с тонущих судов. Когда эта резня была в самом разгаре, подоспела Ю-93, выйдя из Гибралтарского пролива. Но к этому времени конвой уже рассредоточился, и лодки носились по морю, выискивая очередную жертву. Поймать удалось не всех. 6 быстроходных транспортов из 21 все же смогли скрыться, дав полный ход и затерявшись в темноте. Остальные были уничтожены. Корабли эскорта, подобрав из воды уцелевших, ушли в направлении испанского берега. Все немецкие уботы, учинившие этот разгром, остались целы. Командир Мурманска, капитан первого ранга Игнатьев, смотрел вслед уходящим остаткам английского конвоя и думал: история уже окончательно пошла по другому пути, и если их Попадалово сможет отменить Великую Отечественную, то уже одним этим они выполнили свою задачу, попав в этот мир. Раньше ему и в страшном сне не могло присниться, что Третий Рейх станет их союзником. Все перевернулось с ног на голову, а может не с ног на голову, а как раз таки наоборот, с головы на ноги, приняв правильное положение. Только сейчас Англия стала по-настоящему расплачиваться за свою политику, попытку создать послушного диктатора Адольфа Гитлера, который бы делал только то, что ему велят с острова. Джентльмены в своих планах не учли, что послушные диктаторы, если и бывают в природе, то очень короткое время, пока не почувствуют свою силу. Неожиданно сами собой в голове родились строчки, точно характеризующие сегодняшние события. Вокруг земного шара. Британская вода. Бегут из Гибралтара. Английские суда. С Кадиса до Суэца. Свободный путь открыт. Обитый Рейл Неви. В Атлантику бежит. И с катертью дороженька. Бегите поскорей. Хана тебе, Британия. Владычица морей. Продекламировав то, что получилось, Игнатьев сорвал аплодисменты в центральном посту. Сразу же посыпались предложения. Товарищ командир, так может целиком песню напишите, 2 куплета уже есть. Будет марш попаданцев, или что-то в этом роде. Посмотрим, это от ее величества музы зависит. Если ей будет угодно, то может и получится. Глава 26. Шпионские страсти. Адмирал Илларионов внимательно рассматривал фотографии во французских газетах, где на первых страницах красовались фото французских легионеров с флагом Франции на вершине скалы и панорама Гибралтарской бухты с линкором «Родней», сидевшим на мели у испанского берега. Были также виды самого города, французская эскадра на рейде и умело сделанные панорамные снимки с воздуха. Отдельной серией фотографий, в том числе и крупным планом, было запечатлено то, что осталось от Куин Элизабет и Ревинш. Статьи, естественно, были на французском, поэтому Мурке пришлось переводить со вторых экземпляров газет, пока Илларионов рассматривал сопровождающие конкретные статьи и фото. Борзописцы пели дифирамбы адмиралу Жансулю, французскому флоту и французской армии, наконец-то отомстившим проклятым островитянам за позор Трафальгара. Русские упоминались вскользь, как оказавшие братскую помощь народу Франции. Присутствующие здесь же капразы Панкратов и Захаров и полковник Никитин лишь посмеивались, иногда вставляя ехидные реплики. Когда чтение было закончено, Илларионов презрительно отложил пачку газет в сторону. Да уж, мы пахали. Впрочем, все вполне ожидаемо. Плохо лишь то, что вы засветились по полной программе, Вера Ивановна. Так ведь Гибралтар этого стоил, товарищ адмирал. Да и все равно, для активной работы я уже не гожусь. Скоро мне на службе придется платье-балахон для беременных носить, а не форму. Зато на дипломатическом поприще могу принести немало пользы. Контакт с французами у меня налажен, вы сами это видели, да и с итальянцами тоже. Кто бы спорил, Вера Ивановна, вы одна сделали больше, чем целые толпы дипломатов за все предыдущие годы. Но, дамы и господа, собрал я вас не для того, чтобы устроить здесь избу-читальню. Константин Алексеевич, Вам слово. Особист раскрыл папку и сделал подробный доклад о зафиксированных намерениях проникнуть в тайны пришельцев, а также о попытках вербовки, как ключевых специалистов, так и рядовых военнослужащих. Особо выделялись на этом фоне деятельность комиссара, взятого в штаб по рекомендации Панкратова, и попытки подхода к Мурке, ибо ее предыдущие похождения скрыть не удалось. Вот на это и делалась ставка. Тем более, ее муж пока что отсутствует и неизвестно, когда вернется. Мурка обнаружила это сразу и сообщила Никитину, а тот уже передал особисту, что вызвало у него определенное беспокойство. Вот и собрались все заинтересованные лица, чтобы решить, как действовать дальше. Адмирал тоже не стал скрывать опасений. «Вера Ивановна, может быть, вам лучше пока залечь на грунт? Допустим, вы неважно себя почувствовали после этой гибралтарской эпопеи. Вот наши айболиты и упекли вас на Амур, как говорили в нашем прошлом времени, на сохранение. Это ничего не решит, товарищ адмирал. Рано или поздно, мое сохранение все равно закончится. Хотя бы после родов. Не могу же я провести на Амуре несколько лет, чтобы обо мне забыли. Поэтому надо брать процесс в свои руки». Эти недоумки работали очень грубо, по устоявшимся сейчас шаблонам. Вот я им всю игру и поломала. Посмотрим, как они будут выкручиваться. В каком смысле, Вера Ивановна? Как и чем всегда пытаются зацепить бабу, особенно зная о ее бурном прошлом. Не буду отрицать, первое время после Попадаловой я все же вела себя несколько неподобающе. Петр Петрович не даст соврать и не вижу смысла скрывать это. Вот и пытаются с одной стороны шантажировать меня моим прошлым, а с другой подсовывают красавчиков мачо, перед которыми, по их мнению, никакая баба не устоит. Здесь отметились и немцы, и итальянцы. Жду соотечественников из ведомства Лаврентия Палыча, поскольку находящийся в Валитте в настоящее время товарищ Иванов на роль героя-любовника не тянет. Сначала я вежливо игнорировала попытки залезть мне под юбку, а потом применила нестандартный прием, который они не ожидали. И теперь им приходится срочно менять стратегию. Что же за прием, Вера Ивановна?